Доброго всем здравия! Сегодня, 31 января 2026 года, в Клубе Народного Славянского Радио разговор с Алексеем Орловым пойдет о добре и зле. Что такое добро, что такое зло, и борются ли они друг с другом? А возникла идея поговорить об этом благодаря нашему слушателю, который утверждает в одном из комментариев: «Добро и зло, – пишет он, – всегда борются между собой. Это истина жизни. Это как раскаленный металл закаляют в воде. Плюс и минус создают электроразряд. Сильно съедает слабого в животном мире». Вот такое его мнение. Теперь, всегда ли есть эта однозначность? Давайте мы сегодня и поговорим, побеседуем. И начнем, наверное, с того, что такое добро и что такое зло, и с чего именно начнем, я спрошу Алексея. Доброго здравия тебе, Алексей. Доброго здоровья. Здравствуйте, дорогие друзья. И начнем, наверное, с добра. Вести беседу сегодня с Алексеем буду я, Малафеева Ольга, поэтому добро, оно воспринимается всеми людьми легче, потому что добро, оно понятно всем. Добро – это принятие, это что-то приятное. На уровне ощущений люди понимают и принимают добро, а вот зло не принимают. У меня сложилось такое впечатление, что добро – это как бы до чего мы добрались созвучно, а зло – это как бы не добрались, это еще нам недоступно. Вот так ли это, Алексей, или нет? Помоги разобраться. Ну, давай буду помогать разбираться. Итак, слово «добро». Ну вот ты слышал такое? «И погрузили они свое добро на телегу и отправились», ну и так далее. Слышал такое выражение? Да, конечно. Ну в этом смысле тогда добро что обозначает? Добро – это то, что нажито. То, что нажито, чем ты пользуешься, что ты можешь взять с собой, что приносит тебе пользу, что позволяет тебе жизни. Вот это вот слово «добро». Хорошо. А зло тогда что означает? Зло – это что-то непонятное, то, что человек не принимает, не берет с собой в жизнь, в дорогу, в путь. Он либо не понимает, что это может ему принести пользу, либо вот просто сразу отвергает, потому что это сверх его понимания. Получается, что в этом случае зло привязано только к человеку, к его ощущениям. И если добро – это все, что связано с продлением жизни, с улучшением жизни, с самой жизнью, то зло – это то, что связано с ухудшением жизни, отбор чего-то. Это то, что находится свыше возможности человека, на что он может повлиять. Например, ураган. Ураган – это плохо или хорошо? Если это ураган на другой стороне земли, человеку до лампочки этого урагана. Ну, что-то там передали, что-то там происходит. А если это конкретно ураган, в который он попал, то это будет для него зло. И там ураган. И там рушится что-то. И там что-то летает. Но в одном случае человек это вообще никак не воспринимает как зло или вообще никак не воспринимает. А в другом случае для него это проблема. Согласна с этим, нет? Да, да, это так. Значит, получается, слово «добро» и слово «зло» в нашем человеческом представлении – это что-то конкретно привязанное к какому-то человеку либо к какому-то сообществу, в которое человек входит, и с какими-то происходящими действиями либо с какими-то предметами, которые он обладает. Так? Угу. Ну, вот теперь вопрос. А борются ли эти явления, эти предметы, даже предметы, эти события друг с другом? А как они могут бороться, если они даже не соприкасаются никак? Ну вот, в принципе, на этом наша передача может быть и закончена. Добро и зло никогда между собой не борются. Потому что добро и зло связаны только с представлениями человека о добре и зле по отношению к нему, либо к его близким людям. Ну, либо к стране, кто живет. Это на одном уровне понимания. А ведь бывает, когда они одновременно... Вот между добро и зло – это все есть в мире, как сказал наш комментатор, он сказал, что это истина. Мне созвучно, например, истина из тины. Тина – это водоросли, где нити переплетены, там растения, а в жизни в нашей, жизнь тоже переплетена из различных событий, связей между людьми и природными явлениями и прочим. Это все у нас есть в жизни. Есть зло, есть добро. Но когда мы в семье, допустим, один человек, взрослые люди собрались в выходной, отдыхают, смотрят фильм поздно вечером, ребенок с ними тоже. Одновременно вроде как хотелось бы, чтобы это было добро, смотрят хороший фильм, но взрослые отдыхают, а ребенок не отдыхает. Для него это получается зло, это плохо, это ненормально. Тут уже одновременно и зло, и добро получается присутствует. Ураганы всегда присутствуют на земле. И покой всегда присутствует на земле. Но для человека конкретно, что воспринимается? Ураган либо покой? Одновременно для человека не может быть и ураган, и покой. Если у него бушует ураган, и его дом разносит, это зло для него будет. Если ураган бушует где-нибудь в соседней деревне, а его дом цел, и у него спокойно все и хорошо, для него это добро будет. Одновременно не может быть для человека и ураган, который здесь разносит его дом, и одновременно здесь же, не разносящий его дом, добро, покой. Мы сейчас с тобой отталкиваемся от первого самого вопроса, что добро и зло борются, и мы определили, что добро и зло – это восприятие человека. Не может быть одновременно, вот конкретно, где ты сейчас находишься, бушевать над твоей головой ураган, и одновременно отсутствие урагана будет. Не может такого быть. Либо это, либо это. И поэтому твое отношение к происходящему будет с позиции: ой, меня сейчас разнесет здесь, сейчас мой дом развалит, либо с позиции: как хорошо солнышко светит, птички щебечут. Разве не так? Поэтому, когда мы говорим про семью, в семье есть понимание: каждый сам и есть что-то общее. И плюс что-то общее, исходя из того, какой уровень у людей, присутствующих в этой семье, по возрасту, по восприятию, по полу, по опыту, по умениям, по умственным развитиям и так далее. И вот тут-то начинается самое интересное. Если первый уровень человека нам с тобой понятен, что добро и зло не могут быть одновременно для человека, у него есть представление о добре и зле, но одновременно они не могут происходить в жизни человека, и добро и зло. Они всегда идут в перемешку, черное и белое, как полосочки на зебре. И вот то, что сейчас ему казалось вот прям зло, зло, зло, через минуту может превратиться в добро. Вот напирал и напирал, он что-то сделал, бац, и добро получил. Но только что ж зло было, но не было добра во зле. Как и не было в добре, который сейчас получил, зла нету. А через минуту он опять порадовался и опять накатило. Черное, белое, черное, белое. И это восприятие человека. В семье второй уровень, где есть взаимодействие людей. Поэтому здесь мы уже отталкиваемся, что внутри семьи может быть добро и зло, но не по отношению к каждому члену, то есть ко всем членам одновременно, а к каждому члену индивидуально. Вот ты сказала, кто-то там не отдыхает, для него это зло. Но другим-то радость. Они-то радуются, они не подозревают, что другому как-то плохо, а им-то хорошо. Поэтому для них это добро, а для него это зло. Но потом кому-то надоело смотреть этот фильм, говорит: давайте переключимся. А кто-то говорит: нет-нет, сейчас самое интересное начнется. Нет, давайте переключимся. Теперь уже и в их группе разделение появилось на добро и зло. О представлении, об ощущениях, о желаниях, о потребностях идет разговор. И получается, что вот эта семья начинает раскалываться на маленькие сегментики. Каждый член семьи со своим мнением, своим представлением о добре и зле. Но когда случается какая-то ситуация, которая всех объединяет, то тогда вся семья объединяется в понимании, где для их семьи добро, а где для них семьи зло. Вот, например, сидели, смотрели телевизор, ругались друг с другом о том, что хорошо, что плохо, какой сериал смотреть, или какой футбол смотреть, либо это мультик какой-то. Ребенок визжит, плачет, кошка там дерет обои. Каждый сам по себе. И тут ураган. Приближается ураган, и всем сообщили: все, хорош Санта-Барбара, смотрите, ураган приближается. Быстро вещи хватайте, там, закрывайте окна, чтобы не выбило. Залезайте в погреба или там садитесь на машину и езжайте быстро к такому-то месту, ураган пройдет мимо. И вот тут все сразу переключаются со своих маленьких хочушек, представлений на что-то большое. Идет теперь спасение каждого человека в составе семьи. Теперь команда включается. Так ведь? Так. И получается, теперь на командный уровень переходим. Но ураган-то в этой деревне идет, и для этой семьи конкретно. А в соседней деревне нет урагана. Они наблюдают этот ураган. Что в их представлении? Они скажут, ну так им, сука, и надо, да, уж извините, мой французский. А кто скажет, ай, сейчас ребят накроет, ай, сейчас будут проблемы. Кто-то сердобольный будет переживать, друзья будут дергаться, звонить, быстрее спасайтесь, а какой-нибудь завистливый негодяй будет кричать, ну, наконец-то вас твари всех завалит. Даже там, наблюдая со стороны, мы видим три позиции. Сострадание, участие эмоциональное, либо желание помочь, ну, которое может потом физическое перерасти, да, помощь. Либо пофигу, либо чтобы вас всех завалило, да я еще пойду потом и пну вас, если там живые останетесь, палка еще по башке треснет, потому что вы негодяи. Вот три позиции. Где добро, где зло? Добро и зло, опять же, проявлены у этих людей. А если ураган более глобальный, затрагивает всех, эти две деревни захватывает, вот они тогда объединяются, что-то будут делать. Но даже внутри объединения каждый будет хвататься за свою щепочку, которая будет вокруг него летать. Думая о спасении, в общем, все равно каждый будет хвататься за свою щепочку. А кто-то схватится за чью-то ногу. Как это, когда тонет кто-то, да, он хватается за что может хватиться. И часто топит того, кто его кинулся спасать. Чего он хотел утопить? Да не хотел. Дальше. Если мы переходим от семьи, вот уже к обществу, да, дошли. Для общества добро и зло также делится на индивидуальных людей, сами по себе, семьи, малые сообщества и крупное общество. Случилось что-то, если общество правильное, говорят, на Камчатке завалило снегом, быстро вся страна придумывает, как спасать Камчатку, отправляет туда уборочную технику, соляру, бензин, керосин, газовые баллоны, теплые вещи, что угодно. А если общество, как сейчас, состоящее из отдельно взятых бандерлогов, где конкуренция во главе всего, то в одном случае тогда... Ой, завалило их. Ну и ладно, пускай сами выкарабкиваются. Меня это не завалило, я бананы буду жрать. Вон, в какой-то супермаркет пойду, тухлых бананов наберу, да буду жрать. И буду смотреть, как там они выкапываются. Шоу очередное получил. Ой, как здорово. Еще и поржу, кто там это подскользнулся, кого ветром снесло. Кто там туннели вырыл в трехметровых сугробах. Вот кто-то будет ржать сидеть. Вот в нашем обществе сейчас так и происходит. Вот эти всякие стендаперы, фигаперы, это кто такие? Это те, которые подхватывают какие-то события, связанные с людьми, но в плохом смысле добавляют туда матерка с ветерком, и вот ржет вся страна. Что происходит? Они ржут, по большому счету, над тупостью других людей, как им кажется, над какими-то нелепыми ситуациями, анекдотическими. Анекдот – короткая история переводится. И рады от того, что у них все хорошо, а другие все идиоты. То есть разъединение страны. Стендаперов надо просто отстреливать, и, ну вот если бы мы жили в нормальной стране, во-первых, мы этого не допустили, такого отношения к жизни. Во-вторых, вот сейчас, по большому счету, чтобы избавиться от этого, стендаперов надо расстреливать из оптических винтовок, вот реально. Выдавать лицензии на отстрелы, как только стендапер появляется какой-то, сразу пулю в бошку ему. Потому что один стендапер наводит, вот это вот утверждает разъединение людей на миллионы. И чем более крутой стендапер, какой-нибудь там блогер, тем больше он вводит этой гадости. Ну, а потом дальше смотреть, а кто из стендаперов породил? А кто сделал условия для того, чтобы вот эти появились? И так далее. Так что добро и зло – это штука очень-очень такая абстрактная. В капиталистическом мире добро и зло – это одно. Это где бандерлог с бананом – это добро, бандерлог с коркой от банана не успел – это зло. Ну, конкретно для кого? Для того, кто с бананом добро, а ему пофигу на того. А тот с коркой, для него зло, и он хочет это зло проявить на том, кто с бананом. Вот конкуренция. И в мировом масштабе. Если тряханет землю, метеорит прилетел. И долбануло так, что волна опять в очередной раз пройдет несколько раз вокруг земли и намоет по 2-3 метра грязи, там что-то еще завалит города и смоет огромное количество людей. Чтобы потом появился типа Петр Первый, который будет откапывать очередной раз Петербург, кричать, вот какой Петербург я построил. Ну и так далее. Где здесь добро, где здесь зло? А кто с кем борется? Метеорит, что ли, боролся с Землей? Да нет, он летел по своей орбите, никого не трогал. Просто летел и все, а тут Земля появилась. Что, он хотел разбиваться? Да не хотел он разбиваться, у него еще мозгов-то нет, он вообще думать не умеет. Летит и летит. Земля, что ли, его притянула? Да нет, земля не притягивала, она жила своей жизнью, живет своим процессом бурления внутри и движения по орбите с вращением. Вот и все. Где здесь добро, где зло? Но для людей сразу, все, зло. Нас накрывает волна, со, спасить наши души. А добро будет для кого? Для того, который кроется в бункере, у которого есть запасы, он посидит опять, понаблюдая за тем, что происходит, пока не отключатся все точки, которые что-то транслируют. Переждет, вылезет. И потом будет царем горы, который, если какие-то там ободранцы, голодранцы выживут и будут ползать на карачках, он будет за то, что давать им какую-то пайку, и будет с них иметь что угодно, или самих их иметь. Для кого добро, для кого зло? Свет и мрак разве борются друг с другом? Да не борются. Это физические явления. Солнце не борется с мраком, мрак не борется с солнцем. И получается, что во Вселенной нет такого понятия добро и зло. Добро и зло опять же воспринимается людьми. И каждый, исходя из этого, находит свою позицию. Кто-то человеческую, кто-то бандерлогскую. Сейчас в бандерлоге большинство людей. Не все. Теперь вопрос. А кто задумал-то это все? Задумали-то с высших планов, божественных? А раз так, что же они, мерзавцы-то, придумали, чтобы люди страдали? Это что ж, это добро с их стороны? И вот тут мы переходим к различным вариантам. Библейский вариант трактовки, что всех как тварей создали из праха земного, для того, чтобы они были рабами. Либо к второму уровню, чуть повыше, когда есть какой-то бог-творец, который добро и зло проявил, который рабами никого не создавал, а создал всех, кого ему нужно, и в них проявился. Тоже такая полусхема непонятная. А зачем он это сделал? А для чего? А зачем ему проявляться? Если он все создал, он же мудрее этого всего, он все это может уже предвидеть. Нет смысла. Ну подумайте сами, каким надо быть умным, разумным, великим, ведущим, чтобы создать весь этот мир, и для того, чтобы создать вот эту конкретную нашу галактику в этом мире, чтобы создать в этом рукаве конкретно Солнечную систему со всеми планетками, зародить на ней жизнь и потом расселиться почему-то только в этих вот людях. А что, на других землях, вселенных, в этой вселенной, коих огромное количество, нет других людей, значит, он во всех расселился. А зачем ему это надо? Поразвлекаться? Так он, если ведущий, он так разлегся уже. Мудрость-то приходит со временем, а значит, он прожил какую-то, какую-то часть огромную жизни, и значит, он уже поразвлекался. Ему столь примитивно развлечения-то не нужны. Поэтому эта теория тоже такая же, как и близко, ничего не обозначает, ничего не объединяет. Она пытается как-то выйти из ситуации, я нифига не понимаю, и поэтому надо что-то придумать. Третий уровень – это когда говорит, не-не-не-не, подожди, есть боги, которые мужчины и женщины, сразу причем, не какое-то там аморфное существо, не какое-то там бесполое существо, непонятное, фантастическое, а сразу мужчины и женщины, которые для чего-то создали эту вселенную, и вот тут и продолжили свое потомство, естественно, с переорганизацией своих физических тел, ну не своих, а тех, кого они создавали, потому что разные условия жизни есть, то есть где-то там генетические доработки происходили. Теперь возникает вопрос, зачем? Ну это как естественное продление, тогда возникает вопрос, ну продление рода, и какой-то интерес познания там и так далее. Но они же все равно эту вселенную создали. Со второй концепцией тоже это пересекается. Они же создали, значит, они так мудреные, значит, есть что-то больше, нежели чем просто поразвлечься. И вот услышим «Родовая нить жить без страха» Алексея Орлова, где даются те знания, которые в этих концепциях ни в одной не прописывались до этого. И у Блаватской их нету, и в индийских ведах их нету, и даже в ведической русской литературе их нету. Рассказывается сама суть, а для чего это все создавалось. И вот тут мы переходим на четвертый уровень. Четвертый уровень, который объясняет, для чего вообще все это было создано. Представляете, четвертый уровень понимания огромного количества людей вообще недоступен. Потому что кто-то сидит в атеистической схеме, когда он говорит, ничего не может быть божественного. И как это произошло, мне непонятно, но все равно не может быть. А второй в библейской концепции, где все религии присутствующие так или иначе на сегодняшний момент подстрижены под библейскую концепцию. Под этого самого бобрика, библейской концепции. Где есть творец какой-то, неважно, Господь он, либо творец отец, либо абсолют, но который все создал, за всех думает. А если есть и мужчина, и женщина появляются, там боги или множество богов, они тоже между собой, как олимпийские боги, фигачатся, хреначатся и пытаются конкурировать и залезть на Олимп, в кавычках. Ну, вот так себе такая мысль, да, великие боги занимаются той ерундой, которой занимаются примитивные создания бандерлоги. Вот, поэтому все пропитано библейской концепцией на сегодняшний момент. Только кто-то чуть повыше поднимается, кто-то в самый низ опускается. Либо атеизм, отвергающим вообще все происхождение божественного. И тогда атеизм при помощи науки пытается докопаться до сути, и когда до сути докапывается, он говорит, мы не понимаем, что происходит. Это не могло само собой произойти. Все. Вот многие ученые, которые докапываются туда, подальше, они говорят, кто-то это все придумал. Но я же атеист, значит, этого нет. Значит, то, до чего я дошел, тоже этого нет. Иллюзия. Все, я пошел в психушку, в палату номер 6. Мне сейчас будут всякие лекарства давать, чтобы я об этом перестал думать. Вот такая запутанная ситуация. Поэтому, если нет четкого понятия, откуда все произошло, то есть родовая нить жить без страха, если мы это не понимаем, и управление судьбой, если этого мы не понимаем, то мы находимся в критически ложных, именно критически для нашего мышления, ложных представлениях о существовании этого мира. А если это критически ложно, значит цель непонятна. Нет цели, нет пути, значит мы беспутные. Но если нет пути, значит мы беспутные. А раз нет пути, значит нету конкретных действий, нет правильных шагов. Мы можем то в пустыню залезть, то в топь, то вниз головой прыгнуть куда-то и разбиться. Ну, то, что мы беспутные, и у нас нет шагов, нет понятных действий. И тогда мы переходим в состояние бандерлогов, о чем я уже сказал. Где мы конкурируем друг с другом, воюем. Посмотрите, разве я не прав? И наука развивается, и техника развивается. Да живи ты, радуйся, человек, все у тебя есть. Нет. Мы друг друга сейчас уже уничтожаем, и неважно где, на Ближнем, на Дальнем Востоке, в центральной части России, в Европе, в Азии, мы друг друга уже сейчас уничтожаем, как бандерлоги. Хотя бананов огромное количество, но мы боремся даже не за бананы, мы боремся только за то, что имеем какое-то представление о добре и зле. Вот эти, у которых в паспорте три цвета, они твари. Или вот эти, у которых два цвета в паспорте. Они твари. Вот там зло и вот там зло. Представление тех, у которых есть понятие добро, за которое надо биться. И вот друг друга эти гарные хлопцы и эти парни уничтожают. Только потому, что кто-то им сказал, где зло, где добро. И то же самое, посмотрите, Ближний Восток. Там вообще Санта-Барбара. Семиты лупят семитов. Только одни называют себя евреи, другие называют себя арабами. И все. Причем более хитрые арабы становятся на сторону евреев. А те, которые из-за большого-большого-большого океана, подсказывают и тем другим, как жить. Потому что там все понятно, там бизнес. И чем будет круче война, тем круче будет замес. Значит, больше будет бабла. Где добро, где зло? Там сотнями тысяч уже уничтожены люди, растерзаны, раздавлены, разорваны. Для них это добро или зло? Конечно, зло. А для тех, кто из центра управления паразитов это все устраивает, сатанисты, для них это добро? Конечно, добро. Но сам сатанизм – это в тупиковую ветвь. В конечном итоге они получат зло. Они не получат того, что они хотели. И они это не могут никак понять. Поэтому в убеждениях человека добро и зло. Что на первом, что на втором, что на третьем уровне. Только на четвертом уровне есть понимание, что на самом деле является добро и зло. И для чего все это сделано. Вот такая история. Да. Озадачил Алексей. Хотелось разобраться в маленьком, а пришли к большому. Чтобы понимать, что добро и зло – это личное восприятие. И это, наверное, сталкивание лбами людей. Это как вот от истинной жизни. Вот есть такой вопрос: какая религия лучше, та или другая? Это одновременно увод в сторону, так и понятие добра и зла, или борьба, тем более, между добром и злом. Это тоже лишняя трата наших сил, увод внимания в сторону, лишь бы не занимались настоящим делом. А настоящее дело без определения цели в жизни, главное и вспомогательное для достижения этой главной цели, невозможно. Поэтому, да, учиться нужно понимать, осознавать, и как без вот этого понимания жить-то нам дальше, без понимания цели жизни, божественного замысла, который задуман, зачем задумана и сама Земля, и люди, которые должны выполнить определенные задачи. И ведь изначально наверняка не было заложено ни добро, ни зло. Это не нужно было, это уже создано позднее. Изначально, я тебе скажу, была заложена главная цель, для чего создается вся эта игра, в которой будет происходить та жизнь, в которой мы находимся. И если была поставлена цель, то все условия, которые существовали в жизни тех, кто ее создавали, эту игру, и в жизни тех, которые потом вселились в эту же игру своим сознанием, чтобы здесь быть, там не было такого понятия, как создадим за добро и зло. Они просто-напросто воссоздали ту жизнь, которая была там для того, чтобы определенные цели достичь, выполняя задуманное, чтобы решить определенные проблемы. Не здесь, не в этой жизни, не в этом виртуальном мире. Вот это надо понимать. Поэтому добро и зло не закладывалось. Закладывались некие лекала поведения. Это раз. Второе. Закладывался принцип перехода с одного уровня на другой, где на первом уровне все просто, а на высшем уровне все сложно, так же, как в той жизни, откуда этот мир наш был создан, по образу которой наш мир был создан. Поэтому добра и зла как такового изначально не закладывалось. Да и оно вообще не предусмотрено. Есть цель. Есть правила, есть способы. Все, действуем. И люди сами создают себе либо зло, либо добро. Потому что есть конкретные четкие определения для каждого, что зло, что добро. Вот и вся проблема. Вот если мы это все понимаем, то тогда будет все понятно, все просто в нашей жизни. Все будет достаточно хорошо. Тот человек, который не нарушает своего естества, а естество создается под какую-то цель, он тогда на своем месте, в свое время и занимается тем делом, которое ему свойственно, которое ему нравится. И он достигает цели. Значит, если он достигает цели, то он успевает все вовремя, и у него одни плюсики. А тот, который не учится ничему, не понимает ничего, у него будут одни минусы. В конечном итоге получит фигню. Я вот говорю, как вот в религиозной деятельности какие-то, не понимая, почему, откуда эта религия пришла, просто повторяют религиозные догматы и в конечном итоге оказываются перед тупиком. Они не знают, что дальше происходит. Они надеются там получить что-то, а в конечном итоге, оказавшись в той локе, в которую они шли, они там говорят, что-то здесь не то, что-то здесь не так. Как и сатанисты, почему я сказал, что они думают, что вот сатана – это тот, который их спасет, опять их бандерлогов, но они не понимают, зачем сатане бандерлоги, потому что сатана – это многомерное существо, сатанаил. Это бог, сын одного из главных богов, который здесь занимается определенными целями, определенными задачами. Бандерлоги тленные, ему не нужны, а души сатане не принадлежат, сущности сатане не принадлежат. Купить сущности и души он не может, потому что они не принадлежат тем, кто якобы их продает. Человеку душа не принадлежит. Человек вообще-то это тот, который физическое тело, в котором есть душа, но душа первичнее физического тела. Поэтому физическое тело не может продать душу. Не принадлежит она человеку, раз. И второе, она первична, это два. Как и не может продать свой дух, как и не может свою сущность понять, которая вышняя, вышней сущности, божественной, принадлежит и душа, и дух, и физическое тело. И вот этот вот маразм, который в мире нашем существует, типа кто-то продает душу. Это какая-то придумка такая сумасшедших людей, реально, которые не понимают, как устроен этот мир, не понимают, откуда все взялось, но талдычат одну и ту же глупость. Я понимаю, что пугалка иногда сдерживает маленького ребенка. Но эта пугалка слишком растянулась надолго. И она запудрила такой степени мозги, что люди уже не умеют мыслить. Они все время уповают на кого-то, кто-то их должен спасти. А почему он вас должен спасти-то? Еще раз. Сатанаил – это сын Бога Вышнего, одного из Вышних богов, у которого есть все возможности Бога. Ему не нужны ваши физические плоские тела, а души ему не принадлежат, он их купить не может. Поэтому все эти басеньки по басеньке, что кто-то там продает дьяволу, сатане душу – это все фигня. Нет такого. И не может быть. Но с точки зрения религии, как пугалка для бандерлогов, да, срабатывает. Поэтому я никогда не выступаю против религии, потому что бандерлогов много, и их надо каким-то образом удерживать. Вот этот эфир бандерлоги слушать не будут. Им это не нужно, для них это не дойдет. Но послушают те люди, которые понимают, что на самом деле надо бандерлогов чем-то занимать, как маленьких детей, чтобы они не разрушили те самые сады, из которых они питание-то и получают. Если стаю бандерлогов выпустить в сад, стая бандерлогов этот сад уничтожит. Они будут срывать все плоды подряд и бросать те, которые незрелые, и надкусывать, не есть, а надкусывать те, которые зрелые, чтобы найти более сладкий плод. Тем самым они погрызут все, что более-менее созрело, и порвут все, что еще не созрело. Почему? Не тот, не тот, не тот. Откидывают, срывают. И на завтра они останутся голодными. Потому что не будет тех плодов, которые могли бы дозреть, а те, которые более-менее уже были зрелые, уже будут стухшие, и их там пожрут какими-то гусеницы, слизни, кто-то еще. Вот это принцип бандерлога. Поэтому более-менее разумные люди, которые слушают, понимают, бандерлогам нужно давать правильные установки, чтобы он переходил в понимание, что так делать нельзя. Через что? Логика бандерлогу непонятна. Он будет с тобой соглашаться, говорит, да, логично, но при этом сделает то, что вот его тело скажет сделать. Как ты только отвернешься, это же неприлично не при лице твоем так делать. А когда ты отвернулся, то все нормально. Лица-то нет, значит, я могу опять бросать то, что не подходит, надкусывать то, что подходит. Так вот, мораль, страх, кнут и пряник – это для бандерлогов. А кто кнут-то держит? Надсмотрщик над бандерлогами. Ну, так устроено. А кто он? Тот, который тоже до конца не понимает, но который может конкретно команды исполнять. Вот так вот устроено в нашем мире сейчас. И вы сейчас ничего другого не измените. Вы не сможете бандерлогам предложить какие-то варианты существования нормально. А вот когда бандерлогу сказали, так, сюда не лезь, будет вот тебе вот это вот, а вот сюда иди, за это будет вот это, бандерлоги очень хорошо дрессируются. Они понимают, что вот надо двигаться вот именно так, вот это делать именно так. И за это им будет хорошо. Но как только надсмотрщик уйдет, сразу произойдет то, что очень хорошо описано в фильме «Убить дракона». Когда дракон перестал существовать, до этого все жили нормально, да, в кривом мире, но нормально. Где бандерлоги, вот эти выстроившиеся там в длинную улицу, самые достойные жители города, поддакивающие. Вдруг, когда дракон исчез, хватают камни, палки и начинают громить все подряд, бьют всех подряд, насилуют кого хотят. Это бандерлоги. И когда появился вот этот вот, кто их спас от дракона, говорит, ты что творите-то? Они его не понимают, а что творит? Свобода, равенство, братство и по голове соседу. Братство ведь? Свобода, равенство? Глазами твои не понравились, нос не такой. Вот это бандерлоги. Поэтому хотите вы, не хотите, Наш мир находится не на очень высоком уровне развития. Бандерлогов очень много. Или биороботов, по-другому можно сказать. Потому что животные – это все биороботы. Даже высокоразвитые – это вы биороботы, живущие по программам, по инстинктам, рефлексам. Как условно, так и безусловно. Жизнь доказала, что именно так. Вот им нужны программы действия. И нужен тот, кто авторитет. Либо авторитет словом, либо авторитет делом. А лучше и так, и так. А если еще и палка, и кнут есть, то это вообще авторитет авторитетный. Поэтому те, кто слушает, они это все, наверное, уже понимают. Ну, посмотрев по сторонам, понимают, что на самом деле наш мир – это мир бандерлогов. И в нем нужно вести порядок. Не с точки зрения расстрела всех. Я там про стендаперов, сами понимаете, переносно шутил. Никого там расстреливать не собираюсь. Но если слушающие понимают, что так оно и есть, значит, они должны взять ответственность за этот мир. И за бандерлогов должны взять ответственность, как за маленьких детей, бестолковых, которые не научились ничему. И создавать для них условия, чтобы эти бандерлоги были. А дальше перечисляем, в каком состоянии. Чтобы у них была еда, чтобы у них было питье, чтобы у них было житье. Чтобы у них был труд, за который они получают средства для жизни. Неважно, в денежном эквиваленте, в продуктовом эквиваленте, либо в чем-то еще. Но это должно для них быть. Чтобы трудились они 4 часа в день. Чтобы задумывались о семье, чтобы задумывались о будущем, чтобы у них было правильное воспитание, дружить надо, а не конкурировать, не бороться. Трудиться надо. Это вот должно закладываться. Правильно должны быть программы, потому что Ленин сказал, что главное из искусства – это что? Это кино. Правильные программы. Отдыха, телевидение и так далее. Правильный интернет. Без какой-то там пошлости, без какой-то там глупости. Но при этом обеспечение должно быть. Вот тогда бандерлог, с малых лет впитывая вот это вот братство, дружество и так далее, понимание, что надо трудиться, уже не будет в голову приходить, схватить палку, кого-то избить. И тогда он уже будет чем-то похож на человека, то есть человека образ будет принимать. Человекообразное существо из бандерлога станет. Но ведь там же рождаются среди бандерлогов, и человеки тоже рождаются. И поэтому, если семья человекообразных живет по нормальным хотя бы принципам, понятиям морали иностранного, это слово, где не надо там кого-то ругать, крыситься, и образование у них есть, и они понимают, как все складывается, и понимают, какие цели и задачи, и рождается у них человек, то в этом случае тогда он сразу берет эту же основу и переходит от уровня морали к уровню сознания. Бандерлог не перейдет к уровню сознания, а человек способен. Потому что он человек. Бандерлогов всегда около 50%, чтобы вы понимали. Не менее 50%. А дальше начинается уровень развития человека. Примерно 30% тех, которые человеки пришли сюда для того, чтобы осознавать себя, понять, как эта игра устроена. 20% те, которые уже все это поняли, способны организовывать. И совсем-совсем чуть-чуть приходит тех, которые уже что-то не просто понимают, а способны принимать и ведать. Вот там 4 уровня. 50, 30, 20 и совсем чуть-чуть. Ну там где-то не 20, 18, где-то там не 30, а где-то там 29. Но этих 50 будет всегда. Вот так устроен мир. Хотите вы это, не хотите, согласны, не согласны. Теперь задайте вопрос, а вы кто, бандерлог или кто? Или человек? А тест очень простой. Если вы пытаетесь разобраться, кто я в этом мире и что это за мир такой, поздравляю, вы человек. Бандерлог никогда себе таких вопросов не задает. Если вы понимаете, что ущемление какого-то другого живого существа – это ваши тоже проблемы, поздравляю, вы человек, вы не бандерлог. Если вы не можете смотреть на несправедливость, но не по отношению к себе, а по отношению к другим людям, поздравляю, вы человек. Вот эти вот основные компоненты присутствия осознанности и определяют, человек ты или не человек. Потому что очень часто маленький ребенок, либо бандерлог, ну, ребенок, который может стать человеком, да, бандерлог, это родившийся бандерлогом, а несправедливость рассматривается с позиции «мне плохо», либо «мне хорошо». Справедливо, не справедливо по отношению ко мне. То есть они за справедливость, но в отношении себя. И даже если они будут делать что-то, или говорить, или мыслить плохо про другого, они будут воспринимать как справедливость, но по отношению к себе. Но он же не такой, он же плохой. И тут мы возвращаемся к добру и злу. Что он будет делать? Добро. Кому? Себе. А другому? Зло. Но сделав другому зло, он увеличивает зло. Тем самым зло он принесет себе. Чем больше он посеял зла в этот мир, тем больше зла увеличилось в этом мире. И значит, ему зло вернется. Через тумаки от тех, которые не согласны, через воровство от тех, которые обездолены, или кого воспитали по его неумению, непониманию, сделали ворами, ну и так далее. Это вот другой уровень уже, это уровень мышления человека добре и зле. Вот так вот. Да, недаром есть русская народная пословица «не делай добра, не получишь зла». Ну что ж, наверное, теперь уже понятно, что добро и зло в головах наших, и мы мелкие вопросы слишком задаем, которые уводят часто от сути вообще нашей жизни. Нам понять нужно, двигаться, расти от одного уровня к другому, развиваясь постоянно, не нарушать наше вот то, что есть в нас, естественным образом заложено. Учиться самим жить по-человечески, просто жить каждый, если бы жил по-человечески, и жил, вот, понимая природу, уважая, оберегая, внимательно прислушиваться к самой природе. Мы-то ее частичка. Ну, конечно, задавать вопросы задавать, а ответы можно найти, посетив вот курсы у Алексея Орлова. Вот действительно, я очень далеко живу, не могу приехать, чтобы посетить, я их онлайн смотрю. И открывается, и каждый день он новый, он другой, каждый день какие-то открытия бывают. Я благодарна Алексею, то, что я здесь рядом и готова разделить те, ну, сделать то, что я могу делать, чтобы в этом мире хоть чуточку стало, ну, не хоть чуточку, цель-то, ну, каждый день, чтобы на чуточку мы приближались, ну, к исполнению того, что задумано свыше. И для этого каждый ведь может что-то делать. Но делать совместно с теми, кто уже понял и действует, трудится уже на всеобщее благо. Таких найти очень легко, особенно через наше радио. Есть такие люди, такие организации, с которыми можно взаимодействовать и уже менять мир к лучшему. Главное взять ответственность, что я ответственен за этот мир, и что могу, то и сделаю. И, может быть, даже чуть больше, чем думаю на сегодня. Благодарю, Алексей. А можно я скажу, друзья? Да. А я вот что хотела сказать. А, слушая Алексея, я вот каким выводом пришла, что так называемое зло – это наш тренажер, это то, что помогает нам становиться сильнее и лучше. И если у нас что-то не получается понять в ходе жизни, нам приходит помощь в виде того, что мы, через что мы можем стать лучше, сильнее, как прокачать свои духовные качества. И у меня такая благодарность появилась к тому, что мы называем злом. Это не борьба, это отработка, тренировки. То есть, ну, боксер с грушей же не борется, он отрабатывает навыки, он становится сильнее и лучше. И спасибо большое этой груше, которая помогает становиться сильнее и лучше. Вот. Если я неправильно что-то поняла, поправьте меня, пожалуйста. Уверяю тебя, что груша за твою благодарность стала тепло на сердце, на душе. Она довольная висит. Наконец-то мне сказали спасибо. Да, но на самом деле наш мир так интересно устроен, что тренажеры мы сами создаем для себя. Это еще одно такое заявление, которое кому-то может показаться странным. Изначально мы заходим в спортивный зал, где есть какие-то прототипы тренажеров. Простенькие, очень простейшие, элементарные. Есть какие-то наставники, есть какие-то люди, кто с тренажерами занимается. Но потом мы начинаем сами, как из конструктора, для себя тренажер создавать. Поэтому добро и зло – это существующие закономерности, которые мы переводим в индивидуальный тренажер, который создается из наших представлений о мире, наших желаний, наших целей, чаяний, делах, ну и так далее. Тренажеры в конечном итоге доформируются нами самими. И потом мы, создав эти тренажеры в конечном их варианте, либо рыдаем, что очень трудно жить на этом свете, ну, либо не понимаем, почему это все происходит. Недоумение, не понимаю. Да вроде добро делаю. Но чё ж так зло-то все, а? Чё ж все такие некачественные-то, злые? Вот такая история. Так что мы сами создаем. Изначально мы сами создавали этот мир. А теперь в этом мире мы формируем под себя конкретно свои тренажеры. А те вот эти чумазенькие всякие краснозадые с острыми рожками и вилочками в руках, с хвостиками, это всего лишь исполнители того, что мы или желаем, либо хотим, либо то, что нам нужно. Вот и все. Все очень и очень просто. Благодарю всех участников, кто и слушателей, и Алексея. Вопросов больше нет. Можно завершать передачу. Ну что ж, на сим я со всеми вами прощаюсь и желаю каждому из вас мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Будь добру.